Мир мизогинистов. 28 июня 2020 года. Утро. Бывшее царство света. Женский репродукционный лагерь. Шантильи. 35 километров к западу от Шайнин-Сити. Барак для племенных маток. Мамаша Молли, 30 полных лет от роду, 8-й месяц беременности. Это было несколько дней назад, еще до события. Корпус, где проходили медицинские осмотры, женщины называли больничкой. Снаружи здание выглядело вполне благопристойно. Чисто побеленные стены, крашеные двери и окна, а вокруг клумбы с цветами. Внутри же все напоминало преддверие бойни. Вымощенные кафельной плиткой полы, тусклый свет, проникающий через мутные оконные стекла. И ряд дверей вдоль стены. Там пахло карболкой и еще чем-то тяжелым. То был запах страха и безнадежности. Мамаш, которым предстоял осмотр, проводили в узкий коридор по 5 голов. Остальные ждали очереди у крыльца. Одетые в серые платья с черными вертикальными полосами, в таких же косынках и несъемных серебряных ошейниках, все они были беременны на поздних сроках. За серой дверью под номером 4 их ждал доктор Митчелл. Женщины, над которыми витала обреченность, были молчаливы. Там, в этом кабинете, за серой дверью, любая из них могла услышать приговор. Даже та, что беременна второй-третий раз. Такое изредка, но случалось. Все зависело от того, как доктор оценит состояние их репродукционной функции. Доктор считал, что самые верные выводы можно сделать именно на этом сроке, между 7-м и 9-м месяцем. Доктор Митчелл был худой, высокий, с водянистыми глазами, без всякого выражения. Тонкие губы его вечно были искривлены, а на впалых щеках под скулами лежали темные тени. Кожа его имела бледновато-желтый восковой оттенок. На его лысом черепе, прямо на макушке, еще оставалось несколько рыжеватых волосинок, собирающихся в жалкое подобие чубчика. И это резко контрастировало с лохматой бородой того же цвета. Подобное украшение на своем лице имели все воины света. Чубчик лежал на лбу доктора точно приклеенный, потому что лоб этот всегда был влажным, независимо от температуры воздуха. Борода его при этом выглядела всклокоченной и неухоженной. Влажными были и руки доктора Митчелла, влажными и холодными. Мамаша Молли всякий раз непроизвольно вздрагивала, когда его длинные костлявые пальцы касались ее живота. С той самой поры, когда Молли впервые, 18-летней крепкой девушкой, оказалась здесь, в резервации для маток, доктор Митчелл совершенно не менялся, разве что кожа его становилась все желтее, а глаза все водянистее. Осмотр не причинял женщине боли, но последние года 3 она его жутко боялась. Боялась услышать, что она уже исчерпала свою детородную функцию и должна пойти на забой. Но у мамаши Молли было хорошее здоровье, и потому она умудрилась дожить до 30 лет, что было большой редкостью. Многие ее товарки отправлялись на забой гораздо раньше этого возраста. От ежегодных беременностей они чахли, слабели и уже не могли качественно выполнять то, для чего были предназначены. И тогда их просто убирали из жизни, а тела их шли на пропитание. 12 детей выносила мамаша Молли, самая старая из маток-производительниц. Дюжину здоровеньких младенцев произвело на свет ее щедрое чрево. Она была ветераншей материнства, профессионалом деторождения. Ее роды всегда проходили без осложнений. Среди женщин-производительниц это называлось «выплюнуть». Собственно, проблемы при родах случались довольно редко. В матке производительницы отбирали жестко, обязательно красивых, крепко сложенных, широкобедрых, с устойчивым иммунитетом и непременно тех, на кого в 14 лет при отборе на племя надевали широкий серебряный ошейник, которого были лишены и будущие наложницы, и уж тем более чернокожие няньки. Но все же случалось всякое. И если оно случалось, то речи не могло быть о продолжении детородной деятельности. Женщина тут же выбраковывалась и отправлялась на бойню. Успешно справившись с предыдущими 12 беременностями, мамаша Молли чувствовала, что эта 13-я будет последней. Она давалась ей тяжело. Уставший от нещадной эксплуатации организм наконец взбунтовался и дал сбой. И мамаша Молли уже на третьем месяце испытала все то, чего всегда так боялась. И дикий токсикоз, и боли в пояснице. Потом началось выпадение волос. Она похудела, хотя старалась пихать в себя еду, несмотря на тошноту. Зубы ее расшатались, стали портиться и болеть. А на шее появилось большое пигментное пятно, переходящее на подбородок. Ее плечи покрылись зудящими пятнами. Суставы на руках и ногах распухли, покраснели и постоянно ныли, а при смене погоды простреливали резкой болью. Она чувствовала, что превращается в развалину, и это означало конец. Иногда она ловила на себе сочувствующие взгляды товарок, понимающих, что на этот раз она обречена. В зеркале она видела изможденную старуху с большим животом, в котором активно шевелился новый организм. Шустрый это был ребенок. Он так порой расходился, что живот колыхался из стороны в сторону, отчего Молли даже просыпалась среди ночи и гладила свой живот, пытаясь унять находящееся внутри существо. Она не испытывала к нему ни любви, ни нежности, и всего лишь хотела выспаться. Но при этом, по мере того, как утихал ребенок от ласковых поглаживаний, какое-то непонятное, но удивительно приятное чувство охватывало ее. Такого с ней раньше не было. Она будто бы погружалась во что-то теплое, мягкое и радостное, бесконечно родное. И это необычное переживание на грани яви и сна было как некий дивный дар, ей уже обреченный, смотрящий в глаза тьмы. Как только серая дверь открывалась и выходила очередная женщина, тут же в кабинет заходила следующая. Доктор тратил на осмотр минуты 3, иногда 5. Выйдя, женщины сразу спешили к выходу из больнички, и на их лицах нельзя было прочесть ничего. Вот и подошла очередь мамаши Молли. Прежде чем зайти, она зачем-то замешкалась и сделала резкий вдох. Получилось шумно и похоже на всхлип. Затем ее слегка подтолкнули, и Молли тут же споткнулась о порог. Обернувшись, она не сразу нашла ручку, чтобы закрыть за собой дверь. Кто-то из женщин сделал это за нее. В кабинете для осмотра царил совсем другой запах, нежели в коридоре. Здесь резко пахло сигарным дымом, одеколоном и какой-то сладкой микстурой. Доктор сидел за деревянным столом. Падавший в окно яркий свет хорошо обрисовывал его силуэт и в то же время делая неразборчивыми его черты. Молли подошла поближе и увидела все тот же чахлый чубчик, тонкие губы, белесые глаза. Доктор смотрел на нее равнодушно, как на деревянный чурбак. Он просто выполнял свою работу. Как она делала это уже много раз, мамаша Молли скинула свое полосатое платье. Не вынимая из угла рта тлеющие сигары, доктор встал и принялся ощупывать ее живот. Уже зная свой приговор, женщина тоскливо смотрела на его влажно поблескивающую лысину, на чубчик, на лохматую бороду. Она вздрагивала от прикосновения его пальцев, но он, казалось, этого не замечал. Ощупав живот и не выказав при этом никаких эмоций, он осмотрел ее грудь, шею, плечи. Выражение его лица ни на малость не изменилось. «Покажи руки», — сказал он таким же бесцветным тоном, как и его глаза. Молли вытянула руки ладонями вверх. Доктор Митчелл потрогал распухшие запястья, затем, наклонившись, посмотрел на колени. «Открой рот!» Молли открыла. Доктор бросил взгляд на ее изъеденные порчей зубы и кивнул. Это значило, что можно одеваться. Пока Молли неуклюже натягивала свой балахон, он записывал что-то в тетрадь. «Все, отражалась ты», — сказал он, не отрываясь от своего занятия и все так же посасывая сигару. «Ты была весьма продуктивна, но теперь твой организм полностью изношен. Сразу после родов ты отправишься на бойню». Молли медленно двинулась к двери. Выходя, она снова споткнулась о порог. Ночью мамаша Молли не могла уснуть. Ей не хотелось умирать. Нелепые, на грани безумия мысли лезли ей в голову. Ей представлялись все рожденные ею дети. Она не помнила, сколько родила мальчиков, сколько девочек. Это не имело никакого значения. Но все же они сейчас должны быть живы. Как жив и этот, последний, который сейчас, как ни странно, ведет себя спокойно у нее внутри. Он словно слушает ее мысли. «Слушай, существо, слушай. Ты родишься для того, чтобы умереть. Я никогда не пыталась представить, что было бы, если бы нам позволили жить. В чем смысл того, что нас убивают? Его нет. Если бы он был, мы бы не испытывали такого страха перед смертью. Просто так обстоят дела. Просто так нужно. И этого не изменить. Но если изменить? Просто если представить себе, что нам не нужно умирать. Ведь если бы нас не убивали, мы бы, наверное, так и продолжали бы жить. Удивительно. Сколько бы мы жили тогда? Может быть, вечно? Ох, надо же, я никогда об этом не задумывалась. Что тогда было бы? Тогда тебя у меня никто бы не забрал. Зачем, если умирать больше никому не нужно? Слышишь, существо? Мне было бы интересно взглянуть на тебя, каким ты станешь, когда вырастешь. Ты знаешь что? Ты сиди там подольше. Тогда я и проживу чуть подольше. Я завишу от тебя, слышишь? Тебе же там хорошо, правда? Прошу, только не торопись. Так думала Молли, не замечая, что начинает разговаривать слух. «Что за чушь ты там бормочешь, Молли?» — услышала она чей-то недовольный голос. «Ты во сне, что ли? Замолчи, а спать мешаешь!» Дальше Молли уже следила за тем, чтобы ее мысли никто не слышал. И мысли эти так ее возбудили, что она и не заметила, как наступило утро. Фантазии поблекли, и лишь их отблески брезжили где-то в сознании, как угольки потухшего костра. Наступал новый день, еще один шаг, приближающий ее к концу. Как быстро теперь летит время! Когда первый луч солнца засиял из-за горизонта, женщины стали вставать и заправлять постели. И тут Молли почувствовала нечто странное. Это была какая-то резкая вибрация, воспринимаемая не ушами, а разумом, которая стремительно нарастала до такой громкости, что согнувшаяся над постелью мамаша Молли захотела схватиться руками за голову. Но потом все внезапно оборвалось, и мир словно бы издал облегченный вздох, будто у него прорвался исполинский нарыв. Разогнувшись, Молли посмотрела на других женщин. Почти все они замерли, прислушиваясь и оглядываясь по сторонам. «Вы тоже слышали это?» — воскликнула она. «Да, да!» — закивали женщины, оглядываясь по сторонам. «Что это? Мамаша Молли, что это было?» «Спокойно, девочки!» Мамаша Молли хранила ледяное спокойствие. «Я думаю, нам нужно выйти из барака и посмотреть, что происходит». Женщины, толкаясь животами, беспорядочной толпой выбежали во дворик для прогулок прямо под моросящий дождь. И тут они обомлели от неожиданности. Охранник, который должен был контролировать все их перемещения, выронив свою дубинку, бесформенным кулем черного тряпья валялся у входа и нечленораздельно стонал, как от невыносимой боли. Но про охранника все тут же забыли, когда увидели невероятную в своем грозном великолепии картину. В восточной части горизонта пылало огненное зарево, окрашивая облака в багровый цвет, и посреди этого зарева к небесам вздымалась раскаленная, так что на него было больно смотреть, грибовидное облако. Вот оно стало тускнеть, подергиваться серыми прожилками. И тут до Шантильи докатился раскат отдаленного грома, трубный, торжествующий. И сразу же моросящий дождь усилился до ливня, вмиг промочив женщин насквозь. Однако они не думали заходить в помещение и стояли под неистовыми струями, наблюдая странное явление. «Что происходит?» — пролепетала самая молодая матка, белокурая Стейси, беременная первый раз. Она изумленно моргала своими огромными глазищами, прижимаясь к мамаше Молли, как, впрочем, и все остальные наиболее молодые женщины. «Не знаю, но, думаю, скоро все прояснится. Сохраняем спокойствие, девочки», — ответила Молли, напряженно вглядываясь в горизонт. Вот стихли последние раскаты, и настала какая-то мертвая, неестественная тишина, в которой раздавалось лишь жалобные стоны охранника, скорчившегося в позе эмбриона. Он дернулся еще раз и затих, напоследок с резким звуком опростав свой кишечник. «Он что, мертвый?» — прошептала Стейси и еще сильнее прижалась к мамаше Молли. «Похоже, что так», — ответила та, тоже совершенно ничего не понимая. Однако она заметила, что мысль о том, что охранник мертв, доставила ей радость. Причем радость не мимолетную, как бывало обычно. Нет, радость эта росла в ней, крепла, поднимаясь все выше и выше, почти до степени ликования. То же самое, похоже, происходило и с другими женщинами. Сам тот невероятный факт, что охранник умер, а они живы, возвращал мамашу Молли к ночным мыслям. И что-то подсказывало ей, что тут есть какая-то связь. И она боялась верить, что такая связь существует, и в то же время так страстно желала, чтобы это оказалось правдой, что руки ее непроизвольно сжались в кулаки. Что-то настойчиво рвалось из нее наружу. И это что-то надо было непременно выпустить. Прямо сейчас. И тогда она запела. «О, Луле! О, Луле!» Сразу подхватили остальные. «Солнце встало, и ветер подул, и развеял он мои сны. О, Луле!» — подпевал дружный хор голосов. «Сон мой плохой закончился, и я снова вижу солнце и небо чистой голубизны. О, Луле!» «И тепло мне, и есть у меня кусок хлеба, и одежда моя на мне. О, Луле!» А значит, я просто порадуюсь солнцу и ветру, и тому, что стою на земле. О, Луле! И вдруг, будто повинуясь словам песни, дождь прекратился, а потом и сами серые тучи стали раздергиваться рваными прорехами, являя взору пятна голубого неба. Еще миг, и на землю хлынул поток утренних солнечных лучей, преображая все вокруг. Голоса звучали все радостнее и громче, женщины хлопали и притоптывали в ритм песни, двигая бедрами. Что это была за песня, никто не знал. Она просто всегда была в их бараке. Одни женщины сменялись другими, а эта песня оставалась. И было еще несколько других, таких же незатейливых. Обитательницы лагеря редко пели. Они даже и не знали, как это называется, и считали, что придумали это сами. В их тоскливой жизни эти вспышки непонятного веселья доставляли им удовольствие. Ибо всегда при любых условиях, какими бы ужасными они ни были, остается место песни. Это удивительно и необъяснимо, но это так. Очевидно, суть человеческая таким образом ищет хоть маленькую отдушину в беспросветном мраке бытия. На этот раз женщины пели с особенным чувством. Каждое слово вдруг наполнилось смыслом, и они действительно радовались солнечному теплу и тому, что еще живы, и стоят ногами на земле, и что способны чувствовать свежесть утра, видеть голубое небо, вдыхать ароматы цветов, которые привольно растут тут, рядом, на созданной их руками клумбе. Все они были достаточно молоды, и естественная радость жизни, заглушаемая в них давящим, сковывающим страхом неизбежной смерти, вырвалась на волю точно вода из прохудившихся мехов. Они не думали о том, что будет с ними дальше. Они вообще не привыкли думать за себя. Но этот момент, выбивший их из привычной колеи, пробудил в их душах мечты и желания, смутные, невнятные, но необычайно сильные. В таком состоянии можно натворить много, ибо невнятные желания толкают на импульсивные поступки, и тут крылась опасность. Мамаша Молли почувствовала это интуитивно, так как от природы была не глупой женщиной. Кроме того, она была здесь лидером, к которому тянулись, которого уважали. Когда песня была допета, она хлопнула в ладоши и сказала: «Девочки мои, мы не знаем, что произошло и что за сила поразила нашего мучителя». Она кивнула в сторону мертвого насмотрщика, посмертно благоухающего самым отборным сортиром. «Но я думаю, что скоро все прояснится. Поэтому ничего не предпринимаем и ждем наших черных нянек». Вскоре няньки появились. Но они не отвечали на вопросы женщин, они просто молча делали свою работу. Казалось, что они тоже ничего не знают. Потом пришли чернокожие рабочие женщины, деловито погрузили труп охранника на тележку и куда-то увезли. И затем все шло своим чередом, словно бы ничего и не происходило, разве что на место умершего охранника нового так и не поставили, и это было странно. Прошло 3 дня. Все это время Стейси хвостиком ходила за мамашей Молли, бессознательно ища в ней хоть какую-то опору в этой непонятной ситуации. Настало утро 4-го дня. «Мамаша Молли, а можно я у тебя кое-что спросить?» — спросила Стейси, заправляя свою постель. «Спрашивай». «Как ты думаешь, это то событие так подействовало на охранника, что с ним такое произошло?» «Ну, наверное». «А почему тогда на нас оно не подействовало?» Все головы сразу повернулись в сторону мамаши Молли. Но ответа она не знала. «По правде говоря, я понятия не имею». «А я думаю, что нас хотят забрать отсюда», — вдруг звонко выпалил Стейси. «Мне в ту ночь, перед тем, как все это произошло, снился сон. Прилетела большая белая птица с человеческой головой, и у нее было лицо мужчины, только без бороды. И он сказал: не бойся меня, Стейси, ты мне нужна. И голос у него был такой, ну, такой странный, в общем. И я, представляете, не испугалась его». Все женщины были столь поражены этим рассказом, что, бросив возиться с постелью, кольцом сгрудились вокруг Стейси. «Ну, а что дальше?» Стейси, видя такое внимание, преисполнилась важности и, положив руки на пояс и выставив вперед свой огромный живот, продолжила: «А потом он укрыл меня своими крыльями и поднял в небо. И знаете, так это было хорошо. Крылья были такие теплые, и сердце птицы мужчины билось так тук-тук. И мое сердце вдруг в ответ тоже тук-тук. А потом начали вместе стучать». Стейси замолчала. Женщины молчали тоже. Потом кто-то спросил: «И что потом?» «А потом сон закончился. Настало утро, и я проснулась». Стейси вздохнула. «И я подумала, вот приснится же такое. Ну, мне вообще часто странные сны снятся. А вам разве нет? Мамочка Молли, а что тебе снилось в эту ночь?» «Ничего», — ответила та. «Я вообще не могла заснуть. Я разговаривала». «С кем?» — воскликнул Стейси, и все взгляды вдруг перекинулись на Машу Молли. «С ним!» — она указала на свой живот. Удивленный ропот пронесся по толпе. А мамаша Молли в этот момент думала, что, пожалуй, стоит рассказать им об этом. Поделиться теми своими мыслями. «Ты разговаривала с животом?» — выкрикнул кто-то. «Нет, не с животом, а с тем, кто там, внутри». Некоторое время царило изумленное молчание. А потом кто-то сказал: «Ты сошла с ума». «Нет, я не сошла с ума», — твердо и громко сказала мамаша Молли. «Он, конечно, не мог мне ответить, но я просто высказывала ему то, что я думаю. И я думала о том, что было бы, если бы мы не умирали». Гомон в толпе тотчас стих. Впервые эти женщины задумались о том, что никогда не приходило в их головы. Няньки в этот день долго не появлялись, и вот, наконец, пришла одна из них. Ронга была маленькая, крепко сбитая. Ходила она немного неуклюжей, косолапой походкой. Когда она вошла в барак, стало видно, что выражение ее лица сильно отличается от обычного. Оно было чрезвычайно взволнованным, и удивление маской застыло на нем. Остановившись у порога, Ронга начала говорить, и голос ее, обычно громкий и уверенный, звучал сейчас несколько растерянно. Таким было начало речи. Она явно не знала, с чего начать. «Значит так, мне поручено сказать вам, что вы отныне свободны. То есть вас никто больше не будет держать здесь насильно и заставлять рожать. Никто не станет бить вас плетью, и никого из вас больше не отправят на бойню. То есть вообще никого и никогда. Бойн больше не существует, и все воины света мертвые или вроде того. И великому пророку тоже каюк. Наш новый большой хозяин, мистер Серегин, оторвал ему голову и закинул куда подальше». «Да, вот значит. Ну, а те из вас, кому не нравится новое положение вещей, пусть выходят за ворота и идет на все четыре стороны. Никто их удерживать не будет. Вас отпускают, всех. Ну, остальным, кто не захочет уходить, обещано самое уважительное отношение, кров, постель, хорошее питание и настоящая медицинская помощь, чтобы вы все снова стали здоровыми и молодыми. Это распоряжение нового наивысшего начальства мистера Серегина, выше которого для нас только сам Бог. Вам понятно?» Несколько секунд женщины переваривали информацию, а потом зашумели. «Мисс Ронга, это правда, что бойн больше нет?» — спросила одна из маток среднего возраста. «Да, правда». «Точно?» — переспросили сразу несколько голосов. «Абсолютно точно», — ответил Ронга. «Этот мистер Серегин и сам не убивает женщин, ни белых, ни черных, и другим не дает. А если кто его не послушается, тому он оторвет голову, как великому пророку. Был, мол, такой, и вот его уже нету». Ронга явно ощущала себя не в своей тарелке среди этих белых женщин, отныне свободных. Выполнив то, что ей было поручено, она как бы стала не нужна. Немного помявшись, она добавила: «Ну, в общем, я все сказала». И тут же на нее снова обрушился шквал самых разных вопросов. Причем некоторые были такими, как будто эти глупые матки вовсе не слушали, что им говорят. «Мисс Ронга, скажите, что нам делать теперь? Куда идти? И скажите, будут ли нас теперь кормить?» От всех этих дурацких вопросов к няньке вернулось чувство собственной важности. Этих больших, беспомощных, белых мамочек еще долго надо будет водить за ручку, прежде чем в этом отпадет необходимость. А это Ронга умеет. «Сейчас мы идем в столовую», — сообщила она. «Завтрак по расписанию, а чуть позже к вам придет доктор. Он вам все и объяснит». «Доктор Митчелл?» — воскликнула мамаша Молли. «Нет, не он, другой. — ответил Ронга. — Доктор Митчелл уже 3 дня в яме для мусора кормит червяков, как и все воины света. Я же уже говорил вам, глупые белые матки, что нету больше у нас таких. Все кончились. Женщины отправились в столовую, по пути оживленно обсуждая то, что узнали от Ронги. Они, привыкшие всю жизнь быть безропотным стадом, теперь совершенно не знали, что делать с этой свободой. Ведь они о ней даже и не мечтали никогда, а потому и не представляли, как можно ею воспользоваться. Прежде все было ясно и просто, и всякие неожиданности были исключены. Их жизненный путь представлял несложный цикл – рождение, репродукция, бойня. А теперь? Что делать теперь? Женщины пребывали в растерянности и лишь надеялись, что визит нового доктора хоть что-то прояснит. В столовой на раздаче стояли все те же негритянки из обслуги. Они и раньше не особо общались с обитательницами бараков, а сейчас и вовсе не смотрели на них, и уж тем более не отвечали на вопросы, которые им пытались задавать. Ну, а потом вереница беременных потянулась из столовой обратно к своему бараку. Внутрь женщинам заходить не хотелось. И они стояли под открытым небом и разговаривали друг с другом. Как будто хотели наговориться перед чем-то неизбежным, что окончательно изменит их жизнь. Стейси по-прежнему не отлипала от мамаши Молли. «Ну, правда же, неспроста мне тот сон приснился, а, мамочка Молли?» Назойливо спрашивала она. «Ну, скажи, правда же?» «Но я пока не вижу тут никакой связи». — сурово отвечала та. — И вообще, ты понимаешь, что если мы пойдем на все 4 стороны, мы просто не выживем. А если не пойдем, то это не будет свобода. И зачем нам нужен какой-то доктор, если мы свободны? Странно это все. Что это за доктор такой еще? И тут хлоп, и прямо на крылечке барака, словно на трибуне, возникла девочка в белом халате, как у доктора Митчелла. Кроме халата на ней была кокетливая белая шапочка с блестящим кругляшком посередине. «Самый обыкновенный доктор», — заявила она, и, водрузив на нос взявшиеся прямо из воздуха огромные очки в черной оправе, оглядела стоявших перед ней женщин, только что переживших еще одно потрясение от того, что человек так внезапно появился перед ними. «Но я не такой доктор, как этот ваш мерзкий Митчелл с его потной лысиной. Он же и не доктор вовсе, а так, коновал-ветеринар. И за это его сейчас в аду лечат потные черти. А я Лилия, дочь Афродиты, богиня по происхождению, доктор по призванию. Приятно с вами познакомиться. А сейчас подходите ко мне по одной и будем здоровы. Лечить мы любим и умеем». «А потом, когда вы станете веселы и здоровы, вами займется мой папочка, который станет делать из вас людей, потому что сейчас вы не более чем просто заготовки для человеков». Мамаша Молли заметила, что над головой странной девочки клубится едва видимое сияние. Ей почему-то вдруг подумалось, что ее старший ребенок, если это девочка, выглядит сейчас примерно так же. Женщины робели и не спешили подходить к удивительной девочке. И тогда она указала пальцем в сторону мамаши Молли и сказала. «Что ж, начнем осмотр с тебя, моя дорогая. Я вижу, что ты более других нуждаешься в помощи, и я не собираюсь больше позволять тебе страдать ни минуты. Иди сюда, и мы приступим». Мамаша Молли подошла и привычным движением стянула через голову полосатое платье. Девочка-доктор ощупала тонкими теплыми пальцами большой живот, сильно надавив в нескольких местах, и, как ни странно, при этих нажатиях, лишь на мгновение испытав острую боль, Молли ощутила облегчение и даже удовольствие. Потом девочка попросила ее повернуться и проделала то же самое с ее спиной, и Молли с изумлением обнаружила, что ей стало намного легче. «Ну вот, все, что могла на скорую руку. Зато ходить ты теперь можешь не охая, не морщить от боли», — — наконец сказала девочка, закончив свои манипуляции. Затем она прямо из воздуха достала высокий стакан с водой и протянула его Молли. «А сейчас выпей эту воду и постой в сторонке, пока я работаю с твоими подругами. Как только мы закончим, я заберу тебя с собой. К счастью, таких тяжелых, как ты, по всем репродукционным лагерям наберется не более 1000, а с подобной дополнительной нагрузкой наш госпиталь справится. У других или состояние получше, или срок беременности не такой угрожающий. Вылечим вас, возьмем следующих. Не переживай, ты сюда еще вернешься». Мамаша Молли хотела было спросить, куда ее собираются забрать, но не посмела. Возразить же ей даже и в голову не пришло. Покорно она отхлебнула глоток волшебной воды и забыла обо всем.